Интерлюдия первая. Легко миновав заграждение из желтых лент, натянутых полицией вокруг места ночного происшествия, Артем Борисович поднялся на крыльцо и, толкнув незапертую дверь, зашел в разгромленный барбершоп. Оглядевшись, выбрал в углу почти не заляпанный кровавыми пятнами кусок пола и направился туда, решив обустроить там временную переговорную. «Лиза, отвлекись», — поманил шеф артефактора, усаживаясь на добытый из кармана раскладной стул и жестом призывая девушку присесть рядом на вторую разложенную копию мобильной сидушки. «Что удалось выяснить?» «Да почти ничего», — поморщилась Лизавета, поднимаясь и с хрустом разгибая спину после длительной работы на корточках в скрюченном положении. «Знаю я твои почти ничего», — хмыкнул в усы начальник. «Ну, не томи, рассказывай давай». Со стоном наслаждения, опустившись на предложенный начальством стул, девушка вытянула натруженные ноги, приняла из рук заботливого Борисыча запаянный в пластик стаканчик с кофе, тут же его вскрыла и, сделав крошечный глоток ароматного напитка, стала отчитываться. Следов ментального теневого аркана, как вы уже знаете, на практиканте отыскать не удалось. Твари же, практически напополам раздираемые, по словам Сергея, исчадием на выходах из порталов, как, собственно, и подстреленные нашим лихим практикантом, до моего приезда сюда, разумеется, не долежали, благополучно схлопнувшись и оставив на полу лишь потеки свернувшейся крови. Поэтому с доказательной базой не подтвердить, не опровергнуть версию Капустина с причастностью к прорыву исчадия я не могу, уж не в защите. Но косвенно правоту слов Сергея подтверждает сам факт спонтанного возникновения мощнейшего прорыва аж из 10 запараллеленных зеркальных порталов, погасить который без посторонней помощи Капустину, при всем моем уважении к нашему, безусловно, талантливому практиканту, банально не хватило бы сил. Еще я сделала соскобы с пола в центральной части зала, где, по словам Капустина, лежало тело первой жертвы исчадия. Мужчины в камуфляже, растерзанного впоследствии потусторонними тварями. Исследовав затем соскобы в специальном артефакте, я смогла вычленить человеческую ДНК из пролившейся поверх растерзанной жертвы крови расстрелянных тварей и, отправив формулу ДНК убитого человека Семену Дубинину, почти сразу же получила от него неожиданную новость, что ДНК убитого исчадием камуфляжника принадлежит одному из тройки солдат, без вести пропавших после полуторамесячной давности крушения вертолета, того самого в Уринском районе, помните? «И рад бы забыть», — хмыкнул Артем Борисович. «То есть ты хочешь сказать, что этот камуфляжник был...» «Это одна из пресловутых потерянных душ хозяина», — закончила за шефа артефактор. Его щедро сдобренная эманациями хаоса кровь запросто могла стать катализатором, вскрывающим барьер равновесия. Уж не знаю, как и где исчадию удалось раздобыть для кровавого ритуала этого потеряшку, но дальше все было предельно просто. Ей оставалось лишь призвать к помеченным проклятой кровью зеркалам нашего настройщика, и грандиозный прорыв разом в десяток теневых локаций раскрылся сам собой. «Ай да Лизавета, ай да умничка!» — польстил артефактору Артем Борисович и, задумавшись, стал рассуждать вслух. Выходит, исчадие нашло выход к спрятанным проклятым душам, и, учитывая маниакальную потребность темной сущности к истреблению потусторонних тварей, вскоре она наверняка захочет повторить кровавый ритуал. «Думаете, она снова так же вызывающе нагло бросит зов нашему практиканту?» «А почему нет?» – пожал плечами Артем Борисович. «Раз сработало один раз, сработает и второй. Выход же на скрытые хозяином потерянные души у исчадия определенно имеется. Их вроде еще четверо у него осталось». «Да, две женщины и два мужчины». «Вот и прекрасно. Нехай Мариночка сокращает поголовье этих ублюдков нам на радость и упырюха Асисту в пику». «А как же практикант наш? Это ж такой риск для Сергея, ведь он точно не готов еще самостоятельно выживать в прорывах подобной концентрации». «Все мы когда-то не были готовы», — строго зыркнул на подчиненную Артем Борисович. Парню достался талант, владение которым уже само по себе запредельный риск. Хочет он того или нет, но ему придется максимально быстро заматереть. И под присмотром исчадия, которое, очевидно, благоволит бывшему союзнику, научиться выживать в экстренных ситуациях, шансов у него будет куда как больше, чем когда снова вдруг встрянет в какую-то лютую дичь, но уже в одиночку. Или ты, может быть, веришь, что наш практикант будет сидеть послушно дома и высовывать нос наружу лишь с одобрения старших товарищей? Да, вы правы. Под замок посадить его у нас нет оснований. А встревать в неприятности парень мастак. Вот и славно. Тогда, значит, давай договоримся так. О сделанных тобой выводах, касаемо потерянной души, больше никому ни слова. С Дубининым я переговорю, чтобы он тоже засекретил инфу о потерянной душе по своим каналам. Этот ваш запрет распространяется даже на Митюню? Особенно на Митюню, кивнул Артем Борисович без тени улыбки на лице. Но он же по вашей просьбе опекает практиканта в институте. Вот и пусть продолжает себя опекать дальше, а не устраивает охоту на ведьм или в нашем случае на исчадие, что непременно случится, если Митюня узнает об огромной вероятности повторного призыва исчадием Сергея. Пусть пока все идет, как идет. А мы просто затаимся в сторонке, будем наблюдать и делать выводы. Это понятно? Да, Артем Борисович. Ну, тогда сворачивай тут исследование свое, и давай я тебя домой отвезу. А то с этой ночной суматохой не выспалась, поди совсем. Спасибо, Артем Борисович, но меня Митюня отвезет. Мы договаривались. Он примерно минут через 15 должен сюда за мной заехать. Ну, как знаешь, Лизавет, как говорится, была бы честь предложена. Они вместе поднялись с раскладушек, и Лиза помогла шефу собрать и спрятать в расширенный карман стулья. Артем Борисович, как обещал, покинул разгромленный барбершоп, и на месте закрытого прорыва артефактор снова осталась одна.